Глава 57. Заговорщики. Латиша скромничала, говоря, что ей пока плохо даются переходы. На мой взгляд, она справилась идеально. Воронка перехода деликатно засосала нас и аккуратно выплюнула на траву. Я даже испугаться не успела. Тряхнуть головой осмотрелась. Мы стояли посреди поляны. В ее центре, словно тысячелетний дуб, высилась башня. Ничего общего с башней некроманта это не имело. У этой не было окон и, по всей видимости, помещений внутри. Ее задачей было перекачивать воду из источника в город. От верхушки башни в сторону города тянулось множество труб, напоминая ветви того самого дуба. До других строений было минут 10 ходьбы. Мы в чистом поле были как на ладони. «Где Азриэл?» — осмотрелся Сиф. «Что-то его не видно». «Наверное, он внутри», — поежилась я. Стоять на виду было опасно, и я направилась к башне. В ее основании находилась дверь, приоткрытая, кажется, от приглашения. «Заходим?» — я оглянулась на своих спутников. Сив к этому времени сполз с моего плеча на землю и теперь переминался на лапах рядом с Мортом. «Раз уж пришли», — пробормотал парень. «Верно», — кивнула я и первой пересекла порог башни. Странное ощущение. Я будто прошла сквозь стену воды, но осталась сухой. Обернулась назад, но дверь, ведущую из башни, не увидела. За моей спиной была стена и ни следа Морта с Сифом. Итак, я снова одна, да что ж такое? Я осмотрелась. Я стояла за колонной в обширном зале. Он никак не мог уместиться в башне. Меня опять забросило куда-то не туда. Наверное, на вход в башню был настроен портал. Я перенеслась, портал схлопнулся за моей спиной, а друзья вошли в башню, где меня, естественно, нет. Если это сделал Азриэл, я его раны перевязывать не буду. Пусть сам себя спасает. Я осторожно выглянула из-за колонны. Круглый зал освещался факелами, что в сочетании с каменными, грубо отесанными стенами придавало ему немного первобытный вид. Я словно угодила в пещеру. Сходство усиливало отсутствие окон. Однозначно, я где-то под землей. В центре зала на полу был начертан круг. Неровные разноцветные линии сплетались между собой. Желтое, синее, зеленое, коричневое, сиреневое, белое, серое, бежевое, красное и черное. Да это же цвета патриархов. Все линии горели ярко, будто подсвечены изнутри. Лишь черная была блеклой, едва заметной. Жертвенный круг, вот что это такое. Патриархи уже принесли свои жертвы. Все, кроме Азриэля. Поэтому его линия пока не светится. Ему еще только предстоит напитать ее силой. «Мамочки, куда я угодила? Кажется, меня сейчас будут убивать». «Не стесняйся, выходи», — услышала я голос. Обращались явно ко мне. «Никого другого за колоннами нет. Значит, о моем приходе уже известно. Что ж, прятаться в таком случае правда бессмысленно». Я шагнула из-за колонны на свет факелов. Теперь собравшиеся в зале видели меня, но и я их тоже. Это были патриархи. По крайней мере, здесь обошлось без сюрпризов. Я насчитала восьмерых. Не было молодого белого укротителя, видимо, дракон знатно его потрепал. Старик белый не смог принести сына в жертву, вместо него он убил себя. Возможно, наследник даже не в курсе ритуала. Но где же Азриэл? Я уже сомневалась, что ту записку написал он. Почерк был его, я запомнила из писем, но это могла быть подделка. Теперь я волновалась за мужа еще сильнее. Словно в ответ на мои мысли я, наконец, заметила Азриэля. Он стоял возле дальней из колонн. На его руках были кандалы, судя по тому, как светился металл, магические. Он тоже узник. Мы все же по одну сторону баррикад. Это, конечно, никак мне не поможет, но дышать стало легче. Второго предательства я не выдержу. Все-таки правильно я сделала, что пришла сюда. Мужа надо спасать. Я пока не готова стать вдовой и матерью-одиночкой. Азриэл тоже меня заметил и досадливо поморщился. Мой приход его не обрадовал. Ему не угодишь. То он ходит за мной, умоляет довериться и пойти с ним, а когда я это делаю, он недоволен. Да, обстоятельства изменились, но мы на одной стороне. Это уже кое-что. Правда, меня собираются принести в жертву, а это плохо. Но я не сомневалась, Морт и Сив что-то придумают и обязательно нас спасут. Зря я, что ли, взяла их с собой. Они моя гарантия выживания. «Ничего не выйдет», — произнес Азриэл, обращаясь к патриархам. «Жена не любит меня. Она знает, что я хотел ее убить. Какая ненормальная после такого продолжит любить?» Я кивнула. «В самом деле, таких дур нет». «Любит, раз пришла», — заявила Красная. «Если бы ей было плевать на тебя, она бы проигнорировала твое послание». Хм, а в ее словах есть разумное зерно. Это что же получается, я влюблена в Азриэля? Я посмотрела на мужа. Вот уж не думала, что однажды чувства к мужчине убьют меня. Знала бы, отправилась в женский монастырь подальше от искушений. К тому же она не избавилась от твоего ребенка, добавила Красная. Это тоже о многом говорит. Я послала Красной убийственный взгляд. Кто ее за язык тянул? Я сама хотела сказать в подходящей обстановке, хотя другого шанса поговорить у нас может и не быть. Это правда? Азриэль не сводил с меня глаз. Врать смысла не было, и я кивнула. Почему-то в такие важные моменты слова забываются. Ты представляешь заранее, как будет проходить разговор, что скажешь ты, что ответит он, а когда доходит до дела, немеешь. Азриэль тоже оказался немногословен. Он просто продолжил смотреть, но этот взгляд сказал мне больше, чем все слова в мире. В нем было столько нежности и любви. Он смотрел так, будто я для него все. И больше ему ничего не нужно в этой жизни. А еще он, кажется, был рад тому факту, что станет отцом. Если мы, конечно, выживем. В последнем я сомневалась. Я не верила словам. Азриэль много говорил и писал о настоящей любви, но не чувствовал ничего подобного. А вот взгляду я поверила. Его не подделаешь. Даже лучшему в мире актеру это не под силу. Нам бы остаться наедине, объясниться, но, увы, был еще мир вокруг, и он грубо напоминал о себе в лице Красной. «От тебя никакого толку, Азриэль», — проворчала она. «Я сделаю все сама». Она взмахнула кинжалом, который держала в руке. Сталь, отразив свет факелов, послала солнечного зайчика прямо мне в глаза. Я очнулась и дернулась, чтобы убежать. «Пусть ловит меня по залу, он большой, я могу долго бегать». Но я и шагу не ступила, как меня с двух сторон схватили патриархи, серый и коричневый. Оба крепкие мужчины зажали меня, как в тисках, не вырваться. Я побрыкалась, но быстро поняла, что проиграла. Красная кровожадно улыбнулась. Мое убийство явно доставит ей удовольствие. Уж не знаю, чем я ей так насолила. «Объясните хотя бы, что здесь происходит», — возбунтовалась я. «Я имею право знать, во имя чего умираю». «Слышишь?» — вместо ответа спросил Серый. Я прислушалась. Не считая потрескивания факелов, я слышала только отзвуки набата. Похоже, в городе снова бьют тревогу. «Что ж, клятва молчания в данной ситуации позволит тебе все рассказать. Ты все равно не жилец». «Все просто. Если не остановить диких драконов, они сравняют город с землей», — пояснил Серый. «Единственное, что их сдерживает, — драконы-укротителей. Но у нас все меньше. Один род вымер, второй отказался от своих обязанностей. А это минус целых два дракона. Дикие только и ждали удобного момента, чтобы напасть. И вот дождались. После смерти Агнесса мы стали еще на одного дракона слабее. Они этим воспользовались и ударили. Но у нас есть, что им противопоставить». Серый кивнул Красной, и та направилась ко мне. «Я все равно не понимаю, как эти жертвы помогут вам остановить драконов», — вмешалась я. «Пока мы говорим, я жива, а у Морта с Сифом есть дополнительное время, чтобы меня найти». «Все дело в инферии», — пояснил Серый. 10 жертв и всего два условия. Жертва должна любить своего убийцу и перед смертью добровольно отдать ему что-то, чем владеет. Найти любящего человека не так уж сложно. А вот над вторым условием пришлось поломать голову. Мы долго думали, что это может быть, и остановились на договорах. Как видишь, это работает». Он указал на светящиеся линии на полу. Знак того, что ритуал действует. «И что вы попросили взамен?» — уточнила я. «А ты не догадываешься?» — хмыкнула Красная. «На самом деле у меня было предположение, но я хотела услышать правду от них». «Власть над всеми драконами!» — заявил Серый. И остальные патриархи дружно кивнули. «Драконы покорятся нашей воле раз и навсегда!» «Мы должны были успеть до их нападения, но твой побег нарушил все планы», — добавил Коричневый. «Но время еще есть. Инферия состоится. Больше никаких атак диких драконов, а Лори и ее жители будут в безопасности». «Благородная цель», — пробормотала я. «Не ожидал, что ты проникнешься», — удивился Серый. «Но в таком случае ты должна понимать, что твоя смерть не будет напрасной. Мы спасем город благодаря тебе». Я в самом деле понимала желание защитить родной город, но методы, их я точно не одобряла. Красная была уже совсем близко. Время разговоров закончилось, настало время умирать. Я снова дернулась, увы, напрасно. Сколько бы Серый ни болтал, держал он меня по-прежнему крепко. «Ты замкнешь круг», — произнесла Красная, — «и напитаешь его силой. Мы, наконец, получим власть над драконами. Сегодня. Сейчас».